Глава третья. Земля и ее обыватели. Империя трех миров. Лунная орбита. Императорский космический корабль «Константинополь». 1 сентября 2022 года. Иллюминатор. Космос. Сбоку планеты Земля. Тяжело после разговора с Бель. Странная штука жизнь. Я действительно соскучился по моей Изабель. Между нами не было ничего, кроме нежной любви, объятий и страстных горячих поцелуев. Мы искренне говорим друг другу «люблю». Она моя, но я должен ее отдать замуж за моего кузена. Диана моя, любит меня, но вынуждена была меня отдать Маргарите. Марго посылает меня в Бразилию спасать своего учителя, хотя прекрасно знает, что с Белли у нас не только рабочие отношения, и это чревато. Кате предназначен жених, который старше ее больше, чем на 10 лет. Но так надо. Императоры и цари не всегда вольны в своих решениях и поступках. Все во имя империи, ее интересов и миллиарда подданных, за которых мы все в ответе. Жертва – жизнь. Жизнь высшего света так ярко и полна бесконечных праздников. Как давит корона. Я помнил всех своих женщин. Не тех, с кем кувыркался где-то на сеновале. Тех было много, война – дело молодое, а кровь горячая. Нет, я помнил именно своих женщин. Шереметьевскую графиню Брасову, родившую в браке со мной сына. Мостовскую, которая тоже, как я узнал, только здесь родила мне сына, потомок которого стал попаданцем Михаилом Великим. Косяковскую столетней давности. Косяковскую, которая ее прапраправнучка, она же Ухтомская, она же Диана Романова, мать царицы Марса. Конечно, Маргариту Романову, всевеличие которой простирается до края вселенной. Эбигейл Шотландскую, которую любил не я, а живший до меня в этом теле Мишка, и которая могла стать моей женой и русской императрицей. Изабель Бразильскую, которая могла стать Романовой, но ей не позволили. Даже Марфу, ныне великую княгиню Тирусскую, помнил. Они все мои. Не могу сказать, что любил их всех. Марфа – легкий роман на краю гибели, когда рушится мир и миры. От Эбигейл я просто сбежал, но все равно они в душе моей женщины, хотя в этой самой душе я перейду на другую сторону улицы, увидев ту же Эбби. Они обе равно тоже мои, не дай бог, конечно. Осталось три женщины у меня – Диана, Маргарита, Изабель. Люблю их всех. Всех. Люблю так, что не передать. Невыносимо. Как разорваться? Почему я не мусульманин и не могу иметь трех жен? Как страшно жить? Император всемогущий вынужден каждый раз наступать себе на горло. Жертва обстоятельств. Никак не могу разорваться между нежно мною любимыми женщинами. И не смогу. Я люблю всех трех. Никогда не откажусь от этой любви. Это не кино. Трагедия. Будь оно все проклято. Диана, Марго, Бель. Если меня спросят, как ты можешь любить сразу трех, я отвечу. Могу. Они разные. Каждую люблю по-своему. Каждая знает о двух других. Ненавидит, ревнует, вынужденно смиряется. Сидит рядом Катя, мама которой Диана, но и Марго она считает почти мамой. Мои дети живут на две семьи. От Марго и Бель детей у меня пока нет, но я не стану зарекаться. От Марго точно будут. Я, Маргарита, институт, добьемся своего так или иначе. Нет, я не испытываю иллюзий. Так вечно не будет, чтоб три женщины. Перефразируя любимым великим фильм «Горец», останется только одна. «Ваше императорское величество?» Поднимаю голову. «Да, Владимир Анатольевич, слушаю вас», — Каперанг Ефремов сообщил. «Мы завершаем маневр торможения и выходим на траекторию стыковки. У вас все в порядке?» Киваю. «Да, мы пристегнуты, спасибо. Мягкой стыковки». «Мягкой стыковки». Уплыл Каперанг к себе в рубку. «Ждем стыковку». «Папа, мы прилетели уже, да?» «Солнышко, ты же помнишь, что я тебе говорил? Сначала мы стыкуемся с орбитальным городом Шаргей, потом в транспортере переезжаем на челнок, на нем опускаемся на Луну, а там тебя встретит дедушка». «Ура! Я соскучилась по дедушке, он мне покажет Луну и Басе!» «Покажет, конечно. Царственный дед любимой внучки и Луну с неба достал бы, если бы сам на ней не находился и ею не правил. Если бы да кабы. Ладно, пусть мой папа не здешний побалует августейшую внучку. И собачку гав-гав, как выражается моя благоверная императрица Августа. Папочка, я тебя люблю. И я тебя, мое солнышко. И маму. Дети — самые беспощадные люди во Вселенной. Что я должен ей ответить? «Жди, солнышко, скоро стыковка». «Хорошо, папа». Я смотрел в иллюминатор. Медленно приближалась громада Шаргея. Пусть он не так велик по размеру, как Икар, но весил он ничуть не меньше. Ключ к богатствам Вселенной и всей Луны. Ключ к орбитальным верфям и космопортам. Ключ к научной базе Селены. Лабораториям, обсерваториям. Ключ к поставкам на Землю легендарного и труднозаменимого гелия-3. Все это Шаргей. Большие корабли швартуются или отходят. Мелкие снуют туда-сюда. Механоиды образуют целые роевые потоки, которые перетекают по установленным многочисленными вычислительными системами и людьми оператовым маршрутам. Селена строилась. До создания двигателя Косяковского полеты на Луну были вещью исключительно дорогой, рискованной и малоперспективной. Флаг воткнули, объявили Луну доминионом империи, и на этом, в общем-то, и все на целые 4 десятка лет. Гуляли по научным кабинетам и конференц-залам всякие идеи и прожекты, что-то бурно обсуждали, в конструкторские бюро разрабатывали всякие луноходы и рисовали чертежи перспективных лунных куполов для баз с персоналом в целый десяток человек. Двигатель, созданный гением отца Дианы, изменил все. Невозможно, невероятно представить рывок, который совершила Луна за 20 лет. Из фантазии и романтики в ночном небе она стала, если не промышленным и ресурсным центром империи, настолько значимым явлением, что трудно описать словами. Стала буквально сверхновой. В общем, империя получила совершенно прорывную технологию, рванула в космос. Конечно, новейший двигатель Шамли намного превосходит шедевр Косяковского, но это дальнейшее развитие идей гения. Именно Косяковский открыл Терри дорогу в дальний космос. Во всяком случае, к астероиду. И на астероид я летал именно на корабле с двигателем Косяковского. Долетел и вернулся. Чудом, конечно, но отец Дианы тут ни при чем. Ходовая звездолета отработала штатно. Титул графа за двигатель моему тестю был высочайше пожалован исключительно заслуженно. И кто знает, что он бы еще создал, если бы остался жив. Да, Диана, дочь великого человека, открывшего человечеству, точнее империи, ворота в космос. А ее мать дарит империи Антарктиду со всеми ее богатствами и чудесами. Моя бывшая теща поразительная женщина. Сильна, устремленно, мила, жестока, коварна. А как иначе проповедовать пингвинам, научным работникам и жирным индюкам в Константинополе? У меня, кстати, с моей бывшей уже тещей до сих пор прекрасные отношения. Мы созваниваемся, советуемся, дарим друг другу подарки, артефакты по всяким поводам. Мило общаемся при встречах, часто, увлекшись разговором, пропускаем протокольные мероприятия. В Диане сложили гены. Хорошо сложились. А в Кате сложились гены мои и Дианы. Дочь наша умна не по годам, как говорится. Ди, как сложно все с тобой. Я понимаю, что мы с тобой марионетки, и не мы решали нашу судьбу. Став одним из трех, я это знал точно. У меня с бывшей женой сложные отношения сейчас, но мы по-прежнему любим друг дружку. Кате гены мамы и папы. Вроде вмешательства института в геном не было. Там и так в заключении все чуть ли не идеально сложилось. Но кто их знает, собак институтских? Мы правим ими или они нами? Программы Института крови закрыты даже для нас троих. Но у нас тоже свои каналы информации оттуда. Великий выстроил систему сдержек и противовесов. Никто из троих не сможет узурпировать власть. Не сможет ее узурпировать Институт крови. Мы могущественны, но мы зависим друг от друга. Как табурет о четырех ножках, когда ты на этой табуретке стоишь, а на шее у тебя петля виселицы. Одно неловкое движение. Но было же время, когда мы с Дианой были счастливы. Да, было такое время. Опасное, головокружительное, бесшабашное. Мы просто упивались друг дружкой. Любили без условий, без разговоров, без памяти. Пили любовь, как нектар. Вспомнился тот божественный вальс в Марфино на поляне. 6 августа 2017 года. Столетие венчания великого и благословенной. Дата не была официальным праздником, но по всей империи проходили всячески неофициальные мероприятия. Такая ведь дата, что не пройти мимо, если ты глава города или поселения, крупный чиновник, купец или промышленник. Общественные организации и инициативные люди, верные подданные. По всей империи, по всей Терри, по всем посольствам, консульствам и домам дружбы и единства, по всем мирам и орбитам шла череда мероприятий, конкурсов, просмотров, фестивалей, которые были посвящены этой дате. Мы с Дианой танцуем. Вальс. Диана оплошала и надела шикарные потрясающие туфли на шпильках, а я не подумал о последствиях. Поляна. С поляной запрещено что-то делать. Никакого благоустройства. Все, как было тогда, 100 лет назад. Диана буквально вцепилась в меня в танце. Каблуки проваливаются в землю, и я ее буквально выношу на своих руках, иначе конфуз. Иначе мы станем посмешищем, нужна была другая обувь, но что тут уже поделать. Я был сильным и рослым, вытащил из этой ситуации свою любимую женщину. Было красиво. Я смотрел записи. Даже не было понятно, что Диана могла в любой миг упасть или просто сломать каблук. Да, мы любили друг друга. И любим. Не сложилось у нас быть вместе. Короны сильнее нас. Почему-то поймал себя на парадоксальной мысли. Бабушка моей жены Маргариты, императрица Мария I, пожаловала графский титул моему бывшему тестю, Александру Косяковскому. Его дочь, мать моих детей, а внучка Марии I – моя благоверная жена. Тесен высший свет. Вызов. Да, Абель. В общем, любимый, следы вашей экспедиции мы нашли. Дай знать своей жене, чтобы у нее не возникало всяких нехороших идей типа орбитальной бомбардировки. У Маргариты ну раз в голове рождаются жирные тараканы. Она у тебя очень порывиста, часто не по делу. Можно подумать, что твой прославленный бразильский темперамент является образцом ледяного спокойствия. Они в порядке? Насмешливо. Кто? Тараканы? Экспедиция профессора. Насколько они в порядке, я не знаю пока, но вроде живы. Я разбираюсь. Там твоя дочь рядом сейчас? Да. Тогда я не буду спрашивать, как сильно ты меня любишь и как скучаешь. Все, жарко целую. Моей августейшей сестре привет. Отбой. Спасибо. Моему кузену Флаву тоже привет. Отбой. Формально Изабель еще не императрица Бразилии, лишь наследная императорская принцесса. Но дед ее слишком старый, скорее символ, чем реальный правитель. Так что возлюбленная моя Бель, пусть не совсем закону, но по факту может обращаться к моей жене августейшая сестра. Впрочем, Марго, ничуть не чинясь, тоже именует Изабель августейшая сестра. Голос в динамиках. Дамы и господа, стыковка. Спасибо, что воспользовались услугами нашей транспортной компании. Это командир так шутит. У них приняты шутки такого рода. Ну что, Катя, полетели? Полетели, папочка. Империя трех миров. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. 1 сентября 2022 года. Евгения Исперовна, светлейшая княгиня Ухтомская, графиня Косяковская, склонила голову в приветствии высочайшей особы. По правилам она должна была сделать придворный книксон, но она не сделала, а императрица не потребовала. Свидетелей нет, да и не те у них отношения. К тому же она в цивильном мундире тайного советника, а устав гражданских служб Великотеранской империи не упоминает книксоны. Мать Дианы была ценнейшим специалистом и администратором Антарктиды, да и у Миши с бывшей тещей распрекраснейшие отношения. Моя госпожа. Евгения Исперовна, рада вас видеть в столице. Благодарю, ваше всевеличие. Вы желали меня видеть? Отчет о состоянии дел в Антарктиде готов, и я переслала его вам на личный планшет. Кивок. Да, благодарю вас, профессор. Я его внимательно изучил. Я довольна состоянием дел. Нижайше благодарю, моя госпожа. Императрица помолчала с минуту. Евгения Исперовна, у нас осложняется международная обстановка. Мы ожидаем вторжения из Южной Америки в Антарктиду. Первая база противников уже развернута. Вы знаете ситуацию. Антарктика больше не может оставаться нейтральным континентом. Страны Южноамериканского союза поддерживают притязания Чили, чем бросают нам вызов. Оставить все как есть невозможно. Мы не можем действовать на основе договора об опекаемой территории. Этот договор оставляет неопределенность и дает нашим противникам возможность для маневра, манипулируя буквой и духом договора. Это нетерпимо. Империя намерена решительно защищать полюса, как защищает Луну и Марс. Топить корабли, расстреливать попытки высадиться и так далее. Это война, моя госпожа? Да, это война. Южноамериканский союз во главе с Бразилией считает, что они нас могут подвинуть. Антарктика – это принципиально. Если мы подвинемся в Антарктиде, то следующими станут орбиты Луны, Марс и другие планеты. Империя намерена жестко отстаивать свое привилегированное положение в океане, трех мирах и прочем космическом пространстве, даже если потребуется термоядерная бомбардировка, чтобы образумить неразумных. Ухтомская склонила голову, избегая комментариев. Маргарита славилась своим упрямством, и спорить с ней было не всегда разумно. Проще переговорить с бывшим зятем, тот может решить ситуацию. Императрица продолжала. «Вы мне нужны. Мне и империи. Вы прекрасный ученый, специалист по Антарктике. Но вы еще и отличный администратор, и вы возглавляете переговорную группу по Антарктиде. У вас налажены отношения и подходы с нашими противниками. Я не хочу военных столкновений, хотя и решительно готова к ним. Миша, не колеблясь, отдаст приказ на открытие огня, вдруг что?» Бывшая теща Миши промолчала. «С Мишей нужно говорить. Тема опасна сама по себе. Молодая Августа часто очень эмоциональна. А фактически правитель Великотаранской империи сейчас по дороге на Луну. Не надо лишний раз раскачивать лодку. Евгения Исперовна, я приняла решение о принятии полюсов Земли в состав нашей благословенной империи и намерен защищать и осваивать их самым решительным образом. А кому, как не вам, возглавить Антарктиду? Я предлагаю вам пост вице-царицы Южного континента. Что скажете? Если вам нужно время подумать, то я не тороплю с ответом. Пара дней у вас есть». Ухтомская-Косяковская потерла пальцами переносицу. В курсе ли Миша? Наверняка. Марго хоть и Августа, но вряд ли решится на действие такого масштаба, не получив добро от Миши. Ах, как жаль, что прямо сейчас нельзя связаться с зятем, пусть и бывшим, но какое это имеет значение? Моя госпожа, предложение довольно неожиданное. Я ученый. Какие альтернативы? Я назначу кого-то другого. Хотите чужака в вашу епархию? Нет, моя госпожа. Да, похоже, что Миша в курсе, иначе откуда столько уверенности в словах Августы? Не ее масштабы эта проблема. Нельзя же всерьез рассматривать вариант, что эта девочка с короной решится на такое просто потому, что ей так захотелось. За пару лет Миша вроде воспитал у нее понимание того, что она может, что не может и кто она такая вообще. Марго усмехнулась. Тогда ваш ответ очевиден, не так ли, действительный тайный советник? Ухтомская-Косяковская склонила голову. «Миша, Миша, где ты?» «Благодарю вас, ваше императорское всесвятейшество и величие. Это честь для меня». Императрица кивнула, принимая ее поклон. «Действительный тайный советник – фактически высший цивильный чин в табеле о рангах. Выше только имперский советник и канцлер империи. Но действующих имперских советников нет, а чин канцлера из живых только у князя Нарышкина». Переводя на военный язык, Маргарита пожаловала вице-царице Антарктиды чин полного генерала. Выше только генерал империи и генерал-фельдмаршал, но со времен глобальной войны таких пожалований не было ни разу. Выйдя из кабинета императрицы, Евгения Исперовна ломала голову, как поступить. Прямой звонок Миши был очевидным решением, но всюду сканеры речи. И, конечно же, идет прямая трансляция прямо Маргарите. Что делать? Алло, Миш, привет. Привет, мам. Он продолжал называть ее мамой, несмотря на развод с Дианой. «Как там Катя?» «Летит. Что с ней сделается? Тиранит Басю?» Разговор шел с секундными задержками. Они уже довольно далеко от земли. «Сын, у вас все в порядке?» «В полнейшем. А у тебя, мам, все хорошо?» «Да, мне государня предложила пост в Антарктиде». «Да, мама, я знаю. Соглашайся. Так надо». «Хорошо, сын». Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия. Пригороды Нового Царьграда. Скоростной поезд Огни Империи. 1 сентября 2022 года. Из динамиков разнеслось. Уважаемые пассажиры, через 20 минут Царьград. Благодарим за выбор нашего поезда. Честь в служении на благо отчизны. Те, кто ехал в саму столицу, засобирались. Те, кто ехал дальше, кто хотел размять ноги, приготавливались выйти на перрон Царьграда. Стоянка всего 20 минут. Далеко не уйдешь. Но 30 часов от Москвы до Владивостока – это очень утомительно. Хочется размять мышцы и косточки. Марья Ивановна привычно гоняла и строила внуков. Они бесились и гоготали, решительно не желая вести себя прилично. Поездка в Рим была не то чтобы сложной, но далекой. Однако она обещала внукам показать вечный город и Кверинальский дворец, где выросла Мария Благословенная. За это внуки обещали сдать экзамены на превосходно, выше всяких похвал, достойно подражания. И они сдали. Бабушке ничего другого не оставалось, как сесть с ними в скоростной поезд. На самолете было бы быстрее, но Марья Ивановна не любила самолеты. Да и где бы там внуки бесились? Скучно сидели бы в креслах. Они часто путешествовали. На прошлые каникулы посетили храм гроба Господня в Иерусалиме и собор Святой Софии в Константинополе. Перед этим развлекались в Новом Илеоне и Одессе. Владивосток, конечно, прекрасный город, но хочется иногда сменить обстановку. Вот в следующий раз бабушка обещала внукам повезти их в Свято-Франциск в Калифорнии. Тем более, что империя компенсировала большую часть расходов на поездки детей по всей стране. Пусть и не бесплатно, но практически всякая семья могла себе позволить подать заявку на сертификат дома. Императорский дом Романовых и ведомство императрицы Маргариты делали все, чтобы подрастающие подданные сжились с необъятными просторами Великой Терры и воспринимали их как часть себя, как часть своего права на эти пространства. Равно как и свыкнулись с мыслью, что эти их пространства нужно защищать. От Калифорнии и Аляски до Романова на Мурмане, Кронштадта и космодрома Царский берег в африканской русской Джубе на экваторе планеты. От Терры до земных и лунных орбит. Каждый год лучшие ученики старших классов за счет империи посещали орбитальный город Икар и лунный Шаргей. Посещали верфи на лунной орбите, города и цеха в недрах Луны. Посещали крылуны Селены. Лунный город Дивия на Земле и город Дивия-центр на Луне. Легендарный императорский планетарий Селены со всеми его чудесами и открытиями. И океан Земли со всем его многообразием. Подводные города и фермы, прекрасные лагуны, прибрежные исследовательские центры. Это был огромный стимул для подростков. Дом оплачивал. От тебя только учеба, конкурсы, проекты. Покажи себя, докажи себе, докажи империи, что ты ее достоин, и твое будущее шагнет в будущее цивилизации. В служение, в космос, в науку, в медицину, в технологии, в образование, в созидание. Стань новым Косяковским, Шаргеем, Королевым, Каманиным, Грязодубовой, Циолковским. Открой человечеству необъятную вселенную. Даруй людям новую, долгую и счастливую жизнь. Успей, не разменивайся на мелочную ерунду. Уважаемые пассажиры, Царьград, стоянка 20 минут. Империя трех миров, Земля, Великая Терра, Ромея, Константинополь. Военная база стратегического назначения «Феодора», 1 сентября 2022 года. Конвертоплан коснулся своими шасси бетона аэродрома. Вращение винтов замедлилось, и воздушная машина замерла неподвижно. Аппарель плавно опустилась, являя пассажирам виды посадочной площадки. Подполковник барон Астахов, как и положено командиру воздушного судна, первым ступил на поверхность. Ваше императорское высочество, мы прибыли. Аэродромные диспетчерские службы сообщают, что вас на полосе 14 ждет сверхзвуковой Сикорский 111. Автомобили сейчас подадут. Кивок. Благодарю, Степан Степанович, за полет. Офицер приложил ладонь к своей фуражке. Честь служения на благо отчизны. Великий князь Борис Федорович пожал барону руку. Увидимся на обратном пути. Почту за честь, ваше императорское высочество. Кортеж из трех автомобилей и микроавтобуса действительно подкатил почти под самое подножье аппарели конвертоплана. Сикорский 111 не самый быстрый способ передвижения. Суборбитал был бы быстрее, но не всем нравится такой прыжок практически на орбиту, как и последующее почти ответственное свободное падение вниз с высоты в 100 километров. К тому же среди его сотрудниц была беременная, и ей вот точно это испытание противопоказано. Да и нет там посадочной площадки для суборбитала. Пришлось бы садиться в Панаме, а там конвертопланами или вертолетами. Так что проще на Сикорском. От острова Рай до острова Исла-Сан-Тельмо, а там от аэродрома до научного поселка Магарит совсем недалеко. В общем, за 4 часа доберутся. Всего-то 10 тысяч километров от Константинополя до штаб-квартиры Океана, Магарита. Его Сарычев центр, вокруг которого Магарит, просто райский поселок с домами сотрудников центра и прочими зонами отдыха. Сарычев центр – это основная база, научно-исследовательские корпуса и купола всей надводной и подводной инфраструктуры Тихого океана. Ситуационный центр, координирующий деятельность тысяч и тысяч людей, научных судов, гидрополисов, лабораторий, служб обеспечения и всего прочего, что позволяет функционировать всему этому огромному механизму. После Магарита их ждали Бермуды, остров Свято-Георгиевск в Саргассовом море, центр исследований и координации Атлантического океана. После него уже подводный город Садко подо льдами Арктики в земле императора Николая II севернее Таймыра. Индийский океан, вернее остров Хорсберг, что юго-западнее Голландской Ост-Индии, который в Терре предпочитали именовать Индонезией. Потом остров Мордвинова в Южном океане, ну и под занавес Антарктида. Хоть и материк, вроде бы не его ведомство, но в плотной связке с делами Южного океана. Материк, где фактически уже царствует бывшая теща Миши, мать Дианы. Кортеж уже остановился у трапа Сикорского. Протокольный доклад командира воздушного судна. «Ваше императорское высочество?» «Без чинов и титулов. Склоненная голова офицера. Благодарю, Борис Федорович. Ваше императорское высочество, борт к вылету готов. Система работает штатно, весь груз принят». Кивок. «Спасибо, Андрей Тимофеевич». Звездный дворянин Николаев вновь с достоинством склонил голову. «Прошу на борт, ваше императорское высочество». Через четверть часа самолет засвистел двигателями и начал рулежку к взлетной полосе. Империя трех миров. Великая Терра. Россия. Романов на Мурмане. Полярная военная академия. 1 сентября 2022 года. Господа и товарищи офицеры, начальник Полярной академии контр-адмирал Макаров обвел отеческим взглядом замерший строй. Господа и товарищи, сегодня для нас начало учебного года в нашей прославленной академии. Сегодня исполняется ровно 100 лет с того момента, когда сам Михаил Великий открыл наше учебное заведение 1 сентября 1922 года. Арктика и Антарктика – вот чем будет приумножаться мощь и богатство нашего Отечества. Как в свое время сказал Петр Великий, Россия будет прирастать Сибирью, так и Михаил Великий сказал. Величие Терры в океане, полюсах, луне и космосе. Сибирь мы осваиваем. Там еще много дел. Мы осваиваем Луну. Начали освоение Марса. Но наши полюса – ключ к величию империи в будущем. Луна далеко. Марс еще дальше. А полюса – это наша постоянная, наша вечная база. Арктика и Антарктида диктуют всему миру непреклонность воли нашей великой империи. Вы – офицеры полярных сил империи. Вы – ученые-полярники. Вы – гордость нашего Отечества. Последнюю пару веков климат на планете меняется в сторону потепления. И оно с каждым годом усиливается. Открываются новые судоходные маршруты, по которым торговые суда могут пройти без ледоколов. Терра значительно облегчила торговое судоходство, сократив длину маршрута из Европы в Азию. Наши непартнеры облизываются на наши преимущества, наши каналы поставок, да и на сами наши земли. Большая часть Арктики наша. Антарктида наша вся, пусть пока это не всеми признано. Наши непартнеры постараются этот статус-кво оспорить. Наша Академия выпускает тех, кто будет стоять на страже полюсов. Во имя империи. Во имя ее императорского всесвятейшества и величия Маргариты I. С первым днем учебы в нашей Академии. С первым днем на белом свете. Здоровья вам, господа и товарищи. Над площадью разнеслось. Боже, царицу храни. Сильная, державная, царствуй на славу нам. Царствуй на страх врагам, царица православная. Боже, царицу, царицу храни. Перводержавная, Русь православная. Боже, нас всех храни. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия. Калифорния. Пригород Порт Румянцево. 1 сентября 2022 года. Телевизор тревожно вещал. Дамы и господа, площадь лесных пожаров в Форт-Росской губернии увеличивается, пока пожарным командам Имперского министерства спасения не удается локализовать зоны горения. Карина хмуро смотрела на экран. Ее любимая русская Калифорния горела. И она, член молодого спасения, вынуждена заниматься всякой ерундой. Нет, эвакуированным деткам тоже нужен присмотр, пока их родители тушат пожар или занимаются делами по оформлению пособий и компенсации за утраченное жилье. Но как же это мелко! И что с того, что Карине только 13 лет? Неужели кураторы молодого спасения не могли найти для нее более полезное служение, чем возиться с малышней? Там, на пожарах, в огне, на счету сейчас каждые руки. Аэропорты Свято-Франциско, Вновато и Петелуме закрыли из-за пожаров, огня и бесконечного дыма. Такого, что даже современные навигационные приборы пасуют. Поставки грузов и спасателей идут через аэродромы Самона и Вильехи, а это не так уж и близко. Да и там, как и в лежащей южнее Ниханмати, столице японского Бейкоку, уже дымы. Горит вся Калифорния, даже мексиканский Ангельск. Она сунулась было к куратору, но явно не вовремя. Шла очередная погрузка гумпомощи, и грязные мужчины и женщины из Минспаса спешно загружали в машины и вертолеты ящики, механоиды сновали туда-сюда, конвертопланы подхватывали в крюки пожарной машины, чтобы доставить их в критические места. А тут она, вся такая озабоченная своей роли в спасении. Куратор гаркнул. Иди займись делом, не путайся под ногами, не до тебя сейчас. Потом, видимо, сообразив, что сказал обидно, смягчился. Карин, у тебя очень важное служение. Дети — наше будущее. Каждый должен делать то, что должен, понимаешь? Во имя империи. Она кивнула и ушла. И вот сейчас она сидит с малышней в центре спасения на окраине Свято-Франциско, пока другие тушат пожары и спасают ее Калифорнию. «Вожатая Карина, а долго мы тут будем? Я домой хочу», — спросила девочка лет 5. С бантиками, которые она сделала ей сама. Что сказать ей? Что дом ее сгорел? Что больше нет ни улицы, где она играла с другими детьми, ни игровых площадок в их районе и всего района вообще? Слава Господу, что никто из семьи девочки не погиб в этом огненном мешке, и они успели вырваться на машине сквозь бесконечное пламя. Люди — странные существа. Ждут до последнего, возможно, надеются на волю его. Вспомнилась старая притча о том, как верующий в Бога отказывался спасаться, каждый раз отвергая вариант за вариантом, случай за случаем, говоря лишь одно: «Господь спасет меня, ибо я верую в Него». И уже на небесах Господь спросил у него: «Разве было мало знамений от меня, и мало дал я тебе возможности быть спасенным?» Семья Карины была очень религиозной, и она знала Библию очень хорошо. С раннего детства посещает церковь и воскресную школу при ней. Карина научилась там в том числе и смирению. «Quae quod debes, fiat quod fiat», — говорили наши римские братья в свое время. «Делай, что должно, и будь, что будет». Прошло 2000 лет, но истина не зависит от прошедших веков. «Сарочка, потерпи. Твои папа и мама сейчас помогают спасателям. Скоро ты их увидишь, и они увезут тебя домой». В новый дом, который возведет империя на пепелище старого. Но зачем об этом говорить 5-летней девочке? Что она понимает в страховках и прочих делах Минспаса? Там разберутся, и на улице ее и ее родители не оставят. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Аэродром. 1 сентября 2022 года. Товарищи, дамы и господа. Сегодня у нас испытание, одно из испытаний на пути к знаку. Поблажек не будет никому, и вы это знаете. Императрица Маргарита сглотнула. Это было сказано ей и для нее. Миша не знал, что она здесь. Она написала завещание, и без завещания понятно, что императором станет Миша. Но она должна была. Последнее слово. Победители не судят, хотя Миша ее... Даже не хотелось думать, что он с ней сделает. Официально она тут на смотринах космодесанта. Никто не предполагал, что она не просто покрасуется в форме, а осуществит прыжок-бросок. Когда-то благословенная вырвала зубами знак десанта, с кровью и соплями пройдя все кровавые зловонные полигоны, и потом с гордостью носила головной убор с черепом и ножом космодесанта в его оскальных зубах. Простой череп. На берете десанта. После этого она стала своей. Имела право купаться на праздник с десантниками в фонтанах и посылать их на смерть. Это было ее воинство. Товарищи, дамы и господа, погрузка. Учебные десантные самолеты слегка молотили воздух своими винтами. Правое плечо вперед. Цепочка пришла в движение. Потянулись в чрево десантно-транспортной машины. «Быстрее, свиньи беременные, быстрее!» Императрица поправила парашют. «Хорошо, что Миша ее сейчас не видит». «Быстрее, вашу мать! Вы что, хотите жить вечно? Быстрее!» Сержант истошно, страшно, матерно орал на Августу. Она лишь думала о том, чем ее наградить по итогу. И не факт, что орденом. Но он в своем праве. Гудят винты. Все на своих местах. Толчок. Транспортник покатился по полю. Отрыв. Небо. Ждем. Сержант космодесанта Георгиев. «Так, свиньи беременные, мы заходим на точку выброса. Где кольцо парашюта, вы должны помнить, но дуракам закон не писан. Вспомните еще раз порядок действий. Готовность 5 минут. Кто разобьется, тому похороны. Некоторым даже державные». Марго промолчала. «Вот и славно. Все меня поняли. Здесь нет и не будет заноса хвостов. Здесь танго смерти». Империя трех миров. Лунная орбита. Императорская космическая яхта «Константинополь». 1 сентября 2022 года. С кем болтала? С Алиской. И что, Ефимовна? Завидует. Мама ей не разрешила на Луну. Еще бы. Ни институт, ни мама Селезнева не разрешат ей лететь. До 14-летия нельзя на Луну никак. Кате можно. Кате уникум. Но и она готовилась полгода. Кстати, а мама ее где? На Луне. Это уже интересно. Люблю вот такие совпадения. Вот и славно. Ладно, мы пристыковались к орбитальному городу. Шаргей, конечно, не околоземный имперский икар, но папаша мой вкладывает в орбиту Луны колоссальные деньги. И в сам город, и в верфи на орбите. И, кстати, я упоминал, что тут развернута орбитальная группировка батарей, оснащенных ракетными установками и рельсотронами. И все это вписано в систему обороны Вселенной, в том числе и космолетами и батареями на поверхности. И что тяжелые лунные танки могут вести бой с космосом. Так что папа тут окопался весьма серьезно. Но флот Терры раздавит оборону Луны, если что. Пусть не сразу. Однако на орбитальных верфях Луны заканчивается постройка крейсера «Великий». Он, конечно, имперский, строится за счет бюджета династии, но может случиться ситуация, когда места экипажа крейсера займут селениты. И тогда баланс сил на глобальной арене изменится весьма существенно. Маловероятно сие, но я это должен учитывать. А папаня мой активно вербует специалистов на Земле. Якобы для других проектов, но я же не вчера родился, и даже не в 20 веке. Видели, знаем, как оно вдруг бывает, случается. Как благость братско-родственных отношений вдруг превращается в ад беспощадной войны с миллионами погибших. При этом правители продолжают общаться между собой, как ни в чем не бывало. Вот как я с Изабель Бразильской. Война разгорается полным ходом, а мы с ней мило общаемся, разговоры заканчиваются низменным «люблю-целую». И с ее стороны, и с моей. «Папа, папа, мы прилетели?» Киваю. «Да, солнышко, мы уже на орбите Луны». «Ура!» К нам подплыла княжна Еханурова. «Ваше царское величество». Катя нахмурила бровки и строго сказала стандартную формулу. Без чинов и титулов. «Моя ты радость. И не имеет значения, что этой радости Аяна еще недавно попу вытирала. Воспитывать навыки и рефлексы нужно с раннего детства». Аяна склонила голову. «Благодарю вас, Екатерина Михайловна». Катька кивнула, вопросительно глядя на фрейлину. «Типа, что надо?» Вообще, Аяна — верный камер фрейлины Дианы, и та прикомандировала ее к августейшей дочери в эту поездку. И попу царицы Марса вытереть, если что, и за мной лишний раз присмотреть. И доложить ей, что да как, и отчет предоставить по итогам визита на Селену. Вообще, на яхте целая делегация. Визит официальный, нужно соответствовать протоколу. И, конечно, группа безопасности и прочие повара с дегустаторами. Яхта большая. Обычно возят на Луну и обратно богатеньких туристов. Но сегодня она целиком наша. У меня очень богатенькая жена, и я могу себе позволить воспользоваться супружеским положением. Шутка. Почти. Княжна обратилась ко мне. Ваше императорское величество. Без чинов и титулов. Благодарю, Михаил Александрович. Дозвольте похитить у вас августейшую. Нам нужно привести ее в порядок. Там нас встречают, камеры, а в невесомости... Прерываю ее. Аяна, делай свою работу. Та отстегнула мое чадо от ложемента. «Августейшая, извольте полететь со мной». Катька кивнула и, прихватив свою собачку, полетела вместе с фрейлиной куда-то по женским делам. Я вновь утонул в отчетах и финансах, пока Катя снова не вернула меня на грешную палубу космолета. «Папа, мы с Басей готовы». Дочь довольно неуклюже подлетела, задев по дороге все, что могла, пытаясь утихомирить Басю. И Аяне было непросто ее направлять, учитывая брыкающуюся и скулящую собачку на руках у царицы. Последние правки. Поправить берет с гербом Марса. Орденские планки. Не за боевые заслуги, конечно, откуда у шестилетней девочки боевые заслуги. Просто она глава всех учрежденных мной орденов Марса. Багряная лента через плечо. Военный мундирчик марсианского флота, который на секундочку насчитывает целых 3 боевых корабля и орбитальную спутниковую группировку в своем составе. Ладно, вру. Реально боевым был только корвет «Цесаревич». Баронесса де Баде была просто вооруженным судном обеспечения, ну и она могла навалять бразильцам. Впрочем, валять было некому, поскольку бразильское корыто на орбите Марса мы просто выкупили. Так что да, флот царства марсианского насчитывал 3 корабля. Совсем не так мало, как может показаться. У Бразилии меньше, и не возле Марса. Екатерина уже назначила командующего марсианским флотом. Назначила государственного канцлера и министров. Пока они все на Земле и на Луне, но сам факт. В общем, флот у Марса был. И не на бумаге. Населения там не было, это да. Жить там сейчас крайне не рекомендуется. Так что марсиане обитали на Земле и на Луне. Туда и назад по-быстрому, благо двигатели Шамли позволяют преодолевать расстояние довольно быстро. Но нужно внимательно следить за непрогнозируемой космической погодой. за состоянием Солнца, за галактическим излучением, а там тоже случается всякое. Ослабнет активность нашего солнышка, добро пожаловать в галактический ветер, а он жестче солнечного. Мягко говоря, ощутимо жестче. И приходится космонавтам по несколько дней проводить в противорадиационных капсулах и противорадиационном бункере корабля, стараясь лишний раз нос не высовывать. Корабли цесаревича баронесса де Баде флота царства марсианского вернулись в порт приписки, в орбитальный док адмирал Нахимов, прикрытый магнитным полем Земли. Нечего моему папаше давать такой соблазный козырь, размещая их в доках Луны. Хорошего понемножку. Конечно, цесаревич и баронесса де Баде никак не конкуренты имперской модернизированной благословенной, но она фрегат, пусть и очень-очень современный. Есть, конечно, еще имперские крейсера князь Гагарин и граф Каманин, но и у Луны есть два корабля Улья проекта ИБК М-149 «Память Меркурия», а там куча истребителей-штурмовиков, так что мало не покажется. И, повторюсь, на верфи Селены крейсер «Великий», который вот-вот выйдет на ходовые испытания. И тут лишний раз подумаешь, кто главный враг, конкурент Терры, Селена или Бразилия. Конечно, я Луны, но я и император Терры, пусть и лишь кесарь-соправитель при хорошей девочке Маргарите, дай ей бог всяческого здоровья. Равно, как и моему папаше тоже, но это такие игры, где каждый сам за себя. Луны тиранец. Смешно. Было бы, если бы не было так грустно. Ладно, жизнь покажет. Пока равновесия нет, а у Терры преимущество по всем статьям, а значит, папочка мой должен будет подумать лишний раз. «Ты как, готова?» «Мы пристыковались». Дочка кивнула. «Да, папа, мы с Басей готовы». Сказано было очень серьезно. «Пора на выход. Задерживаться там не рекомендуется. Особенно маленькой девочке. Поэтому галопом, а потом в спасительные недра Луны. Она вырастет, и ей еще рожать наследников престола Марса. А пока нужно покинуть максимально защищенный от космического излучения борт Константинополя и выйти в люди». Мы поплыли к шлюзу. Баскервиль скулил и дергался, но хозяйка крепко держала своего подданного. А я ее. За нами плыла Аяна и другие официальные лица. Особой встречи не было. Это лишь технический терминал. Пересадка на борт более легкого челнока. Яхта слишком велика и тяжела для посадки на Луну. Технически это сделать возможно, но чревато. Поэтому поедем на перекладных. Створки шлюза с шипением распахнулись. Каперанг Ефремов, как положено, первым покинул борт своего корабля и взял под козырек. «Государь, ваше царское величество». «Государь — это мне. Про величество Екатерине Михайловне. Вообще называть государем меня не следовало. Я всегда был жестким сторонником единоначалия. Государня у нас одна, Маргарита Борисовна. Но так повелось меня именовать со времен смутного времени январского царствования Вовки Зимнего, когда подданные цеплялись хоть за какую-то стабильность и определенность власти». Вовк не потянул, и обращаться государь стали ко мне. Марго, кстати, очень спокойно отреагировала. Мол, ты соправитель, а значит, тоже государь. Типа, не парься, я не ревную. Владимир Анатольевич, благодарю за полет. Честь служения на благо отчизны. Катька замешкалась, но тоже сказал спасибо. Честь служения на благо отчизны, ваше царское величество. Он не был ее подданным, но девочке моей понравилось. И она вновь прошептала спасибо. Мы поплыли дальше. Нас уже встречали. Государственный канцлер царства Лунного Алва Маклауд. «Привет, Алва». «Привет, Миша. Как долетели?» «Штатно». Алва Маклауд обратилась к моей дочери. «Приветствую вас на территории Селены, ваше царское величество». Катя кивнула. «Спасибо, тетя Алва. Это Бася». Улыбка. «Здравствуй, Бася. Добро пожаловать на Луну. А он милый». «Да, он хороший. Уверена в этом?» «Уже мне». «Ну что, поехали? Челнок ждет». «Ну, Алва, командуй». «Я тебя умоляю, Селена — твой дом, родной, ты тут знаешь все и вся, и всех». «Но не всех. Вон тех босиков я не знаю». Она встрепенулась, оглядываясь. «Каких босиков? Блин, Миша, с твоими шуточками ты меня до инфаркта доведешь. Поехали. Папа ждет твоего блудного сына». «А что это я блудный?» «Я образно. Ты видел свой образ в зеркале. Так вот это про тебя. Наделал тут шороху, я едва успевал тут за тобой хвосты заносить». «Ну, прости, я не виноват». «А кто?» Пушкин. Мы летели на транспортных капсулах орбитального города, добираясь к шлюзу номер 4, где стоял в креплениях наш челнок. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Полигон Танго Смерти. 1 сентября 2022 года. Императрица Августа стояла вся в грязи полигона. Не принято было мыться и переодеваться. Из грязи в князи. Из праха вышел и в прах обратишься. Отвратное зрелище. Грязь, кровь, дерьмо. Смирись, смертная. Помни, кто есть ты на самом деле. Корона лишь иллюзия. Ты здесь. Грязь, кровь, дерьмо. Ты прошла через все испытания. Ты здесь. Дамы и господа, товарищи, для вручения берета космодесанта вызывается испытуемая Маргарита Борисовна Романова. Императрица четко чеканит шаг. Честь. Полковник прикладывает ладонь к своему берету. Честь. Испытуемая Романова, вы сдали все испытания. Братство и сестринство космодесанта приветствуют вас. Ваш берет. Добро пожаловать в ряды, сестра. Августа склоняет голову перед старым полковником. Тот аккуратно покрывает ее грязную царственную голову простым беретом космодесанта с черепом и ножом в зубах. Она оборачивается к строю и вскидывает ладонь к обрезу берета в воинском приветствии. «Честь служений на благо отчизны!» Ответно. «Честь служений на благо отчизны!» Все, она своя. В дерьме, крови и грязи. Но разве ей привыкать после звездного лицея? Там нет других испытаний и посвящений. Помни, кто ты и где твое место, императрица Августа. Ты в дерьме, крови и грязи, сорванные в кровь ногти, сломанные зубы. Империя готова за тебя умереть, но и ты готова за империю. До конца. Иначе в чем смысл?